загородил ему дорогу. «Я отпускаю тебя». «Пока», — негромко сказал он, заглядывая в серые глубокие глаза Игнатия. «Но могу прийти еще. Приходи, приходи. Медком накормлю. А хочешь — медовухой». Игнатий слегка обалдел от радости и не понимал, что эти его слова легко могут сойти за издевательство. «У меня такая медовуха, язык проглотишь. Иди». Игнатий напялил шапку и вышел. Пошел к Емельяну. Он давненько не был там и сейчас по пути хотел попроведать братца и, кстати, порассказать, какие он принимает муки через его лоботряса. А главное, зачем надо было видеть Емельяна Спиридоновича и для чего он ненароком собирался приехать в Баклань, было вот в чем. Прослышал Игнатий, что можно опять открывать лавочки. В городе-то их полно, и больших, и маленьких, всяких. Но в город возвращаться теперь уж ни к чему. Семьи у него не было, жена померла в 12-м году, и единственный сын Николай ушел с колчаковцами в 18-м и не вернулся. А вот в Баклане можно было сообразить лавку на паях с братом. Построил он и один бы, но тогда всем кинулось бы в глаза. Откуда такие деньги? Осторожности ради надо было уговорить дремучего брата войти в долю, хоть не на равных для отвода глаз, и, благословясь, начинать дело. Жизнь вроде бы поворачивала на старый лад. Через 2 дня после того, как увезли Марью, такой же темной ночью до восхода луны, к Феде Байкалову пожаловали нежданные гости. Вошли без стука. Федя никогда не запирался на ночь. Чиркнули спичкой. «Кто здесь?» — спросил Федя, поднимаясь с кровати. «Где лампа у вас?» — спросил один и высоко поднял спичку. «На окне». Федя при свете лампы узнал Макара Любавина и всматривался теперь в его товарищей. Желтолицего в кожаном пальто с поднятым воротником и второго с чугунной челюстью широченного полушубки. Те стояли у порога. Федя повернулся было к Макару, чтобы спросить, что им нужно. И вдруг сообразил, ведь это как раз, наверное, те самые разбойники, которых ищут. И Макарку-то тоже ищут. Обеспокоенный такой догадкой, он повернулся к жене, как бы желая что-то спросить у нее. Макар опередил его. «Хавронья, иди посмотри корову, она что-то мычит. Нам надо поговорить с Федором насчет одного дела». Хавронье не хотелось подниматься, и она ни в жизнь не поднялась бы, если б не подумала, что тут, кажется, выгорит выгодное дело. Наверное, они принесли починить какую-нибудь секретную штуку и хорошо заплатят. Этот в кожаном пальто показался ей денежным человеком. Она оделась и вышла. Федя окончательно понял. Они самые. Из банды. Сидел на кровати, уперев руки в колени. Смотрел на Макара, в уме прикинул, что легко уложит всех троих. Надо только выждать момент. Он был доволен, что жена ушла. А то визгу не берешься. Макар стоял около стола, непонятно смотрел белого человека в пальто. Тот отвернул воротник, прошел вперед, оглядывая избу. «Что-то я не вижу здесь персидских ковров», — сказал он. «Ну, спрашивай». Макар подошел ближе к Феде. Федя таким образом был окружен со всех сторон. У окна справа от него стоял Закревский, у двери слева Вася, прямо перед ним, заложив пальцы под ремень рубашки, остановился Макар. «Где у тебя золото?» — спросил Макар. Федя с удивлением посмотрел на него. «Чего? Какое золото?» «Которое тебе Гринька дал. 500». Федя хмыкнул. Некоторое время соображал, как лучше ответить. Потом спросил. «Ты дурак или умный?» «Говори добром. Где золото?» Макар вынул из кармана наган. Федя медленно стал подниматься. Краем глаза увидел, как человек, стоявший у двери, странно взмахнул рукой. А в следующее мгновение почувствовал на шее холодный скользкий ремешок. Вася накинул петлю. Федя рванулся к Макару. Но тонкая петля с такой силой резанула по горлу, что он открыл рот и судорожно стал выдирать пальцами врезавшийся в кожу сыромятный ремешок. Макар толчком в грудь посадил его на кровать. Вася ослабил петлю, но не настолько, чтобы ее можно было зацепить пальцами. Федя шумно вздохнул и ринулся на Васю. Макар ударил его рукояткой нагана по голове. Федя упал на кровать. «Где?»